Глава 28. На следующий день немного уставший Сонг сумел выскользнуть из каюты. Выйдя на верхнюю палубу, молодой человек заметил одиноко медитирующую принцессу. Расположившись на носу корабля, она казалась каменным изваянием, сливаясь с окружающим миром. Даже с его восприятием девушку было не так-то легко обнаружить. Решив не мешать принцессе, парень ушел на корму и, усевшись в позу лотоса, глубоко вдохнул свежий утренний воздух. Где-то далеко внизу слышались звуки стройки. Город стремительно залечивал нанесенные ему за время нападения раны. Уже через пару дней, скорее всего, большинство разрушений ликвидируют, а из самого серьезного останется лишь починка городской стены в нескольких особо пострадавших местах. Сонг, успокаивая разум, продолжал прокручивать все события, произошедшие с ним за то время, когда он вернулся из туманного архипелага. С момента, когда мировая печать оказалась повреждена, и до сегодняшнего дня прошло не больше 3 месяцев, и по всему выходило, что в ближайшее время она должна окончательно разрушиться. К чему это приведет, никто толком Сонгу объяснить так и не смог. Многие считали, что поначалу никто даже не заметит разницы, а вот потом... Мир окажется беззащитен перед лицом чудовищных монстров, обитающих в безграничной пустоте между мирами. К тому же в поисках наживы сюда начнут стягиваться практики, живущие и развивающиеся за счет разбоя и запретных путей. После потери большинства наследий и не имея воинов, переступивших порог восхождения, этот мир не мог себя защитить от практически любой возможной опасности, что могла прийти из высших миров или пространства Междумирья. Ближе к середине дня Сонг наконец открыл глаза и, поднявшись, создал вокруг себя плотную завесу духовной энергии. Сосредоточившись на собственном теле, парень наращивал усилия, с каждой секундой увеличивая канал пульсирующей энергии. Его совершенствование тела достигло такого уровня, что способно было выдержать воздействие даже силы практика пика основания, а совершенствование энергии позволяло использовать объемы силы, невозможные для всех прочих воинов слияния. «Ну же!» Сонг продолжал увеличивать концентрацию силы, грозя в любой момент разнести все вокруг. В следующий момент парень, почувствовав, что достиг нужного объема духовной энергии, взмыл на несколько метров и одним единственным усилием высвободил всю накопившуюся мощь, создавая за спиной черную завесу концентрированной тьмы, под завязку, напитанной концепциями огня и времени. Со стороны казалось, что за спиной Сонга, зависшего высоко в небе, вдруг появились 2 огромных черных крыла, накрывающих своей тенью большую часть верхней палубы корабля. Воздух вокруг молодого человека, сходя с ума, стал завихряться, образуя черную воронку. Кажется, получилось. Юноша, паря над городом, с облегчением вздохнул, развеивая технику. Он не планировал устраивать это представление, но так получилось, что некоторые идеи, полученные им во время медитации, требовалось проверить сразу, не откладывая. Эта новая техника была придумана им как финальный удар, пришедший на замену вечному темному пламени. Последний все еще оставался нестабильным и представлял опасность не только для врагов, но и для союзников Сонга. Из-за этого, когда он сражался в прошлый раз в рядах других практиков, не мог использовать всю свою силу до конца. С этим новым навыком подобная проблема должна частично решиться. Хоть новая техника и уступала по силам темному пламени, все же оставалось достаточно мощным навыком. Спустившись обратно на корабль, Сонг сразу заметил ожидающего его лорда Лида. «Тебя ждет император, и в следующий раз ограничься практикой боевых искусств в тренажерах. Тебе сильно повезло, что матросы Сакрифайса узнали тебя. В следующий раз этого может не произойти». «Да, лорд», – кивнул Сонг, понимая, что поступил глупо. Хотя, с другой стороны, не проверь он свои предположения сразу же после озарения, вполне вероятно, просто бы забыл основные моменты. Со стороны лорд Лид казался юноше прежним гордым практиком, уверенным в своих силах. Вот только Синфен говорила об обратном. Протектор сейчас сломлен и раздавлен. Вполне вероятно, его карьера при императоре закончилась. Спустившись на вторую палубу, лорд привел Сонга к залу, где в прошлый раз он уже встречался с императором. Всю дорогу мужчина не проронил ни слова, погруженный в собственные мысли. Лишь перед залом он немного оживился и, отворив двери, поклонился, громко объявляя: «Ваше императорское величество, мастер Сонг по вашему требованию прибыл!» После этих слов мужчина пропустил вперед молодого человека и, не дожидаясь распоряжения, вышел. Император стоял возле большого иллюминатора, глядя на простирающийся внизу город, и лишь мельком посмотрел на вошедшего Сонга, после чего вернулся к своему занятию. «Ты знаешь, сколько мне лет?» Неожиданно спросил император у Сонга, продолжая смотреть на город огненного древа. «Нет, ваше императорское величество», – вежливо ответил парень. «Мне уже больше 6000 лет», – отозвался мужчина, после чего надолго замолчал, продолжая смотреть в иллюминатор. «И больше половины этого времени я застрял на этапе восхождения». Наконец, добавил он с усмешкой. Оторвавшись от своего занятия, он подошел к Сонгу. «То, что большинство практиков восхождения называют преградой к высшим этапам развития, для меня что-то вроде тончайшей пленки. Ткни пальцем и разорвешь. Проблема только в том, что у меня нет этого пальца, как и руки. Нужен лишь небольшой толчок». Сонг, непонимающе, посмотрел на мужчину. Зачем он говорит это сейчас? «По твоему взгляду понятно, что ты не понимаешь, к чему я веду, да? Та гробница наследий, что ты разрушил, она была построена практиками боевых искусств, как минимум этапа бессмертного или даже парагона, а ты просто взял и одним единственным ударом превратил ее в руины. Возможно ли сотворить такое, будучи обычным воином слияния? Даже если ты стал проводником чьей-то силы, твои энергетические каналы, твое тело не выдержало бы и сотой части этой силы». Император замолчал, глядя в глаза Сонгу. «Но ты выжил, и даже более того, не испытываешь никаких проблем с использованием своей силы. И если бы кто-то мне сказал об этом раньше, я никогда ему не поверил. Но факт остается фактом». «Я не знаю, почему остался жив», – осторожно ответил Сонг. Он сейчас прекрасно понимал, что ничего не может противопоставить императору, слишком уж неравны силы. «У меня и воспоминаний не сохранилось о том, что происходило после того, как я оказался на том троне». «Верю, потому сейчас просто не двигайся, у меня нет в планах причинять тебе вред», – кивнул император и, подойдя ближе, вытянул руку, почти касаясь головы Сонга. Используя всю имеющуюся силу, он досконально проверил тело молодого человека и спустя минуту пришел к выводу, что оно казалось вполне обычным для практика начального этапа слияния. Духовные каналы также не отличались какой-то необычностью и были лишь чуть более развиты, чем у воинов этого же развития. Впрочем, нашлись и странности. Так, например, императора поразила необычная родословная Сонга, которую он до этого момента никогда не встречал. Сколько мужчина ни пытался, больше ничего необычного не встретил, разве что небольшой отголосок родословной династии Синг, который, вполне вероятно, оставался после поглощения фрукта яростного огня. Что ж, выбора нет. Чтобы понять, что произошло, нужно покопаться в его воспоминаниях, понял император, с неохотой изменяя свое воздействие на юношу. Но только лишь он, активировав совершенствование души, попытался коснуться воспоминаний Сонга, как тут же замер, не смея продвинуться дальше. Император отчетливо чувствовал угрозу, направленную на него, и эта угроза не шла ни в какое сравнение с тем, что он ощущал ранее. Такое впечатление, что он сейчас столкнулся с силой души невероятного уровня. Даже в руинах Синг, расположенных под столицей империи, он никогда не сталкивался ни с чем подобным. Чуждая сила казалась абсолютной и, по ощущениям сильнейшего воина континента, способна была играючи уничтожить весь мир, пожелай она этого. Это печать, но даже у великой династии не имелось такого уровня исполнения, задумчиво пробормотал император, убирая руку. Что? Не понял его Сонг. Он даже не почувствовал, что произошло что-то странное или необычное. Вот что, парень, расскажи-ка мне все с самого начала и ничего не утаивай. С самого начала? Да, все, что ты помнишь. По городским улицам отстраивающегося города Огненного Древа шел седой мужчина в сопровождении женщины. Он с любопытством осматривал прилавки попадающихся по пути лавок и негромко общался о чем-то со своей спутницей. Но даже если кто-то пытался прислушаться к их разговору, то услышал лишь непонятный набор звуков, как будто бы какой-то шутник перемешал их в хаотичном порядке. Впрочем, сами мужчина и женщина вполне понимали друг друга. Да, определенно городу повезло, что здесь оказался этот сильный воин. Мы уже полчаса изучаем центр города, а разрушений практически не видно. Все-таки мне казалось, что ручные зверьки дьяволов сумеют создать больший хаос. Я их переоценил. Наставник, этот воин, мне показалось, что он даже сильнее меня. Неужели закрытый мир способен породить такой талант? Сколько мы с тобой проспали в том городе ловушки? Вместо ответа спросил мужчина. Больше 10 тысяч лет. Сказала женщина, внутренне замерев. «И ты ни разу не просыпалась, чтобы проверить обстановку в этом мире?» «Я не думала, что это важно, мастер. Это же вам была доступна большая часть информации, а я...» «Ты все больше разочаровываешь меня», — прервал ее наставник и, покачав головой, направился дальше. «Наставник, простите, я совершила ошибку!» Воскликнула женщина, стараясь догнать идущего вперед мужчину. «Помолчи», – бросил он, вдруг остановившись. «Похоже, нас наконец-то выследили гончие». Он отчетливо чувствовал стремительное приближение дюжины быстрых и ловких существ. Его план начал притворяться в жизнь. Плохо, что разрушения города оказались не настолько большими, чтобы создать нужное количество смертей, но даже так практик кровавого клана способен дать серьезный отпор любым врагам. В крайнем случае, он всегда мог пожертвовать собственной ученицей, на короткое время это давало огромные преимущества. «Гончие нашли жертву!» крикнул предводитель своим товарищам, управляя духовной лодкой. «Приготовьтесь, я чувствую, что в том городе недавно случились бои со множеством смертей. Для кровавого мастера это большое преимущество. Захваченные рабыни дали мне достаточно силы, чтобы сокрушить любого», — с усмешкой отозвался мужчина на носу лодки. «Ты убил несчастных, высосав из них все силы. Не думаю, что ты так уж сильно отличаешься от кровавого», — отозвался монах, потрясая посохом. «Ну, попробуй, святоша», — радостно осклабился мужчина. «Успокойтесь оба», — рявкнул предводитель и обратился к монаху. «Брат, пожалуйста, мы уже несколько сотен лет возвращаемся к этой теме на всех миссиях. К тому же даже самые темные запретные искусства меркнут по сравнению с кровавым кланом и дьяволами. Помни об этом». «Я помню», – кивнул лысый. «Ну вот и отлично. А теперь пора делать свою работу».